Глава 399. Тест. Левая рука Шиму стала расплывчатой, когда он обрушил свой красный кулак на черный столб. Бум. Столб подчинения драконов разбился на куски. Люан наконец-то испустил вздох облегчения, когда Шиму вступил в бой в восточном углу. Увидев это, Люан поспешил последовать за ним. Теперь, когда они узнали о странном воздействии метеоритного железа на этих упырей, оставшиеся два черных упыря не смогли бы выстоять против совместных атак Шиму и Люана. У упырей не было ни единого шанса нанести удар, прежде чем они оказались разбиты и вырезаны. С очередным приглушенным ударом был уничтожен и последний столб. На железном кресте погас последний зеленый гвоздь в теле короля лазурных обезьян. Король лазурных обезьян испустил долгий вопль. Его голос не отличался от ревущего грома бури, эхом отдаваясь по всей комнате. Резонируя от крика, тайная комната также начала вибрировать. Изумленные Шиму и Люан почувствовали, как пол задрожал под их ногами. Теперь они лучше понимали, какими способностями на самом деле обладал король лазурных обезьян. На теле короля лазурных обезьян вспыхнул яркий зеленый свет, а был настолько ослепляющим, что на него нельзя было смотреть прямо. После того, как свет потускнел, гвозди в его теле превратились в три зеленых миража, прежде чем он начал вытаскивать их наружу. Аура короля лазурных обезьян становилась все сильнее с каждым дюймом по мере извлечения гвоздей. Шиму и Люан теперь стояли по сторонам от креста. Когда они посмотрели на короля, шок сковал их сердца. В какой-то момент Шиму уже взял в руку камень дух огненного атрибута, чтобы пополнить настоящую ци в своем теле. Люан поручил двум своим зомби встать по обе стороны от него. Когда четыре демонических гвоздя, наконец, были извлечены из тела короля лазурных обезьян, тот испустил страшную и гнетущую ауру, в результате чего даже неодушевленные вещи в комнате, казалось бы, вздрогнули. Ха-ха-ха, наконец-то, после 300 лет, 300 лет, и я наконец-то свободен. Кровавое тело короля лазурных обезьян, окутанное покровом зеленого света, свалилось с креста, когда маниакальный смех выскользнул у него изо рта. Выражение Шиму немного изменилось. Энергия, которую этот король лазурных обезьян излучал в этот момент, была ничуть не меньше, чем та, что окружала бычина. Теперь, когда король лазурных обезьян был освобожден из своей тюрьмы, никто не знал, чего следовало от него ожидать. Шиму повернулся, чтобы бросить взгляд на Люана, который по стечению обстоятельств тоже наклонил голову, чтобы посмотреть на Шиму. Их глаза встретились, и в одно мгновение каждый из них знал, о чем думал другой. Под покровом зеленого света, кровавое тело короля лазурных обезьян начало регенерировать и расти со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Новый слой кожи, волосы, даже элементов лица медленно появлялся на его поверхности. Потребовалось всего лишь некоторое время, чтобы король лазурных обезьян наконец-то вернулся к своему первоначальному облику. Это была возвышающаяся обезьяна, все тело которой было покрыто зеленым мехом. Его возраст проявлялся сквозь морщины на коже, но яркий зеленый блеск в его зрачках превозмогал эффекты старения, оставляя лишь впечатление неописуемой царственности. Глаза Шиму замерцали, когда он посмотрел на короля лазурных обезьян. Тот мог казаться древним, но его лицо выглядело так же, как у одного из четырех последователей белой обезьяны из снов Шиму. И не только это. Шиму мог видеть, что, несмотря на свое внешнее выздоровление, внутренние повреждения короля все еще скрывались под его регенерировавшей шкурой. Тем не менее, он знал, что не сможет одолеть короля лазурных обезьян в одиночку. Затем, в вспышке зеленого света, король начал сжиматься со стремительной скоростью, пока не превратился в старика в зеленом одеянии с белыми волосами. Его царственные скулы придавали ему благородный вид. Беловолосый старик слегка пошевелился тело, и отчетливо раздался треск суставов. «Поздравляю, старейшина лазурный король обезьян, теперь ты свободен». Люан был первым, кто заговорил с усмешкой. Король лазурных обезьян повернулся, услышав его слова, и посмотрел на Шиму и Люана. Люан собирался сказать что-то, когда в глазах короля лазурных обезьян внезапно вспыхнул холодный блеск. Король поднял руки и вытолкнул их в сторону к Шиму и Люана. Зеленый свет замерцал прямо перед ними, внезапно превращаясь в зеленые ладони шириной от 7 до 8 футов. Еще до того, как ладони добрались до них, Шиму и Люан уже почувствовали давление этой атаки, вызванное порывом создаваемого ею ветра. Лицо двух мужчин стали испуганными. К счастью, они были опытными воинами. Несмотря на то, что атака оказалась внезапной, они ожидали, что что-то подобное произойдет, и быстро отреагировали. Зомби, стоящие по обе стороны от Люана, встали перед своим хозяином. Они издали рев, и серые огни засияли на их телах, когда зомби ударили кулаками перед собой. Четыре мерцающих кулака бросились в сторону зеленых ладоней, чтобы столкнуться с ними с громким грохотом. Когда зомби остановили ладони, не позволяя им приблизиться к своему хозяину, их ноги погрузились прямо в каменный пол. Сила ладоней разорвала им руки, заставляя зомби истекать темно-желтым соком. Зомби с квадратными челюстями пришлось хуже, его руки только что восстановились после атаки Шиму, но теперь снова сломались, как ветки. Несмотря на это, зомби не выказали никаких признаков отступления. Вокруг них затанцевал серый свет, и они начали медленно отталкивать назад большие зеленые ладони. Люан исполнил шквал магических жестов, и кроваво-красный свет вспыхнул перед ним, чтобы сформировать большой малиновый щит. Изображение золотого черепа появилось на его поверхности, это было не что иное, как щит небесного духа. Со вспышкой красного цвета золотой череп, казалось, ожил. Он широко распахнул челюсти, извергая столб кроваво-красного света из своего рта, прежде чем обрушить его на зеленую ладонь. Бум! Гигантская зеленая ладонь была прострелена красным лучом насквозь. Она померцала некоторое время, прежде чем полностью рассеяться. Лицо Люана было немного бледным, когда он сделал два шага назад под действием возникшей ударной волны, но ему потребовалось немного времени, чтобы восстановиться. Еще один хлопок прозвучал в стороне. Шиму упустил свою красную левую руку, и пламя, танцующее на поверхности его кулака, быстро погасло. Летающая зеленая ладонь, направлявшаяся в его сторону, уже полностью исчезла. На лице Шиму не было никакого выражения, а его ноги не сделали ни шага назад. Казалось, что он встретил зеленую ладонь лоб в лоб и выжил без повреждений. Неяркий блеск неизвестного чувства вспыхнул в глазах Люана, когда он увидел это. Люан пришлось выпить таблетку, чтобы цвет вернулся на его щеки. Он спросил, стоя на расстоянии от короля лазурных обезьян: «Я требую ответа. Почему вы отказались от своего слова?» Левая рука Шиму потускнела, и он достал среднеуровневый камень духа огненного атрибута. В то время как его тело поспешно всасывало духовную энергию из камня, его глаза были устремлены на короля лазурных обезьян. Король взглянул на левую руку Шиму. На долю секунды выражение замешательства пронзило его глаза. «Хорошо, так как вы, дети, сумели выдержать атаку от короля, вы показали, что, по крайней мере, оказались достаточно компетентным, чтобы работать с королем», — сказал король лазурных обезьян, подавив окружающую его страшную ауру. «Мы спасли вас, и вы отреагировали, тайком напав на нас, нанеся удар в спину. И вы ожидаете, что мы поверим, что вы действительно собираетесь сотрудничать с нами», — ответил Люан. Гнев медленно всплывал на лице королю лазурных обезьян. «Хаэм, ты сомневаешься в словах короля? Ты, ничтожное отродье, простите, старейшина, заклинание ловушки, спрятанное в этой комнате, уже давно сработало, так что мы не должны здесь больше оставаться. Мы надеемся, что вы сделаете то, что обещали. Вспомните о нашем нынешнем затруднительном положении и помогите нам бежать», — сказал, наконец, Шиму. Король лазурных обезьян некоторое время изучал Шиму, и его гнев немного утих. «Хо-хо, по крайней мере, у этого отродья осталось хоть немного здравого смысла. А теперь смотри сюда». В следующую секунду лазурный король обезьян поднял руки, и на них снова зажегся ослепительный изумрудный свет. Раздался треск костей, и его тело снова выросло в размерах. Давление его ауры опасно вспыхнуло, когда кудрявая борода лазурного короля обезьян выпрямилась, как у правителя, заставляя его выглядеть невероятно зловеще. Выражения Шиму и Люаня немного изменились. Они сделали несколько шагов назад и заняли оборонительную позицию. Шиму поднял перед собой черный клинок из метеоритного железа, в то время как настоящая ци медленно перетекла в его левую руку. С другой стороны, Люан вызвал маленькую темно-красную ленту, приказав двум варварским зомби встать перед ним. Король лазурных обезьян проигнорировал их действия. Его фигура расплылась, и он внезапно появился в центре комнаты, как будто он телепортировался туда. Он поднял голову, глядя на потолок над собой. Сердце Шиму пропустило биение, как будто он что-то вспомнил. Ослепительный зеленый свет, сияющий из лазурного короля обезьян, устремился к его голове, как волны, и маленькая фигурка висела над его головой. Шиму и Люан замерли. Перед ними появилась фигурка обезьяны с зеленым мехом, ростом всего полфута. Она была очень маленькой, но живой, в ее глазах мерцал острый ум. Это был изначальный дух короля лазурных обезьян, проекция изначального духа, пробормотал Шиму. Теперь, когда изначальный дух покинул его тело, настоящие глаза короля лазурных обезьян потускнели, его руки слабо повисли по бокам, словно сковывающее заклинание охватило его. Маленькая обезьянка не обращала внимания ни на Шиму, ни на Люана. Вместо этого она подняла голову и широко открыла рот, обнажив зубы. Потом она издала страшный крик. Потолок потайной комнаты был изрезан кругами магических символов, но, войдя в комнату, Шиму уж осмотрел их своими волшебными глазами и понял, что это была всего лишь стандартная магия запрета без особого назначения. Однако, как бы реагируя на крик крошечной обезьяны, символы вдруг загорелись, переплетаясь между собой и образуя диск бледно-зеленого света шириной в 2-3 метра. По всей его поверхности танцевала рябь, как будто по глади тихого озера, потревоженного весенним ветром. Один за другим, символы всплывали, как играющие рыбы. Затем руны распространились во все стороны, по мере того, как рябь выталкивала их. В течение нескольких секунд поверхность всего бледно-зеленого диска света заполнилась до краев этими таинственными рунами. В то же время, фигура маленькой обезьяны стала размытой, и превратилась в луч зеленого цвета. Он вошел в голову короля лазурных обезьян и исчез. Весь процесс занял всего несколько секунд, начиная от появления проекции изначального духа короля лазурных обезьян до его возвращения, но этого было достаточно, чтобы заворожить как Шиму, так и Люана. После возвращения его изначального духа, глаза короля лазурных обезьян обрели свой свет. Он быстро исполнил шквал магических знаков, используя обе рук, и перед ним появилась зеленая молния, заключившая все его тело в тесную паутину. Затем молния подкралась к бледно-зеленому световому диску на потолке и затопила его, словно неконтролируемое наводнение. Несмотря на мощный толчок при их столкновении, зеленая молния, казалось, плавно врезалась в бледно-зеленый диск в тот самый момент, когда они соприкоснулись. Диск практически не выказал никакой реакции, как будто молния не представляла из себя ничего особенного. Глава 400. Сокровищница пика Вознесения Небес. Глава 400. Сокровищница пика Вознесения Небес. Король лазурных обезьян продолжал исполнять череду головокружительных магических жестов, обрушивая на потолок над собой призванные им плотные зеленые молнии. Люан смотрел на электрические огни в воздухе, но выражение его лица не изменилось. Никто не мог понять, что происходит в его голове. Тем временем Шиму тайно активировал свои волшебные глаза. Когда в его зрачках засиял золотой свет, он понял, что, когда одна из зеленых молний входила в диск, количество, казалось бы, бессмысленных магических знаков неуклонно уменьшалось. Как будто каждый отдельный удар зеленой молнии был прямо пропорционален вычету одного рунического символа. И по мере уменьшения количества рун, зеленый диск начинал медленно блекнуть. В мгновение ока последняя руна, охранявшая диск, окончательно исчезла, и диск вернулся к своему гладкому первоначальному виду. Единственное исключение было в том, что его поверхность теперь оказалась искажена в неком подобии сильного водоворота. «Начинайте!» Король лазурных обезьян издал низкий крик и выплюнул три глотка эссенции крови. Он на секунду потер руки и поднял их. Через секунду три капли эссенции начали вращаться, и делали это до тех пор, пока не приняли форму трех гигантских кроваво-красных рун. Руны подлетели прямо к бледно-зеленому светящемуся диску на потолке и плавно слились с его поверхностью. Вспыхнул яркий зеленый свет, и диск был разорван на части, чтобы затем медленно превратиться в рассеивающие клочья. Там, где когда-то находился световой диск, появились две двери из белого мрамора, чистого как нефрит. Они обе были плотно закрыты. Выражение Люана смягчилось, когда он увидел это. Сердце Шиму запульсировало от волнения. Не было сомнений, это была та самая дверь, через которую белая обезьяна из его сна провели этих четырех демонов. Такая догадка дала ему основание предположить, что это событие произошло, по крайней мере, 1000 лет назад, но мраморная дверь все еще выглядела так же, как в то время, когда это случилось. «Га-ха-ха, ты, презренный подонок, запер короля на сотни лет, используя всевозможные гнусные приспособления для пыток, чтобы обнаружить тайное хранилище, но ты не знал. То, что ты искал, находилось прямо у тебя над головой». Король лазурных обезьян выглядел немного бледным после того, как он произнес заклинание, но ему все же удалось издать надменный смех, когда он насмехался над своим отсутствующим врагом. «Старейшина, вы хотите сказать, что за этой каменной дверью находится то самое тайное хранилище, в котором находится стол падшего ангела? Даже такой сдержанный человек, как Люан, не мог сейчас подавить свои чувства. Ты неуважительный невежда. Разве король мог бы оказаться настолько недостойным, чтобы лгать такому, как ты?» Король лазурных обезьян взглянул на Люан и ответил: «Когда его величество святой король взял меня с собой, чтобы завоевать все территории западного континента, такое отродье, как ты, еще даже не было задумано небесами. Твое положение вождя не сравнилось с титаном власти, подобным его величеству святому королю. Ваш ничтожный вождь воспользовался своим столом падшего ангела, или как там его там, и все же его величество сумел расколоть его пополам в мгновение ока. Одна его половина стала нашим сокровищем, запечатанным в этой святой земле, и может ли кто-нибудь из вас, так наказываемый членов культа темной луны, хоть что-нибудь сделать с этим, если бы его величество не исчез? Неужели вы, люди и варвары, думаете, что у вас был бы хоть какой-то шанс выжить хоть на одном квадратном дюйме западного континента? Старейшина, мы не должны больше откладывать. Пожалуйста, помогите нам открыть дверь в тайное хранилище». Люан сложил руки перед грудью в почтительном приветствии. Слова короля, очевидно, его никак не задели. Король лазурных обезьян хотел сказать больше. Возможно, он планировал продолжить издеваться над Люаном, используя это как извилистый способ избавиться от своих разочарований, но ответ Люана на его преднамеренную провокацию заставил его почувствовать себя так, как будто он только что ударил кулаком в пустоту. Он взглянул на Шиму, который все это время был молчалив, и ничего не сказал. Встряхнув плечами, он выдернул один волос из своего человеческого тела. Король лазурных обезьян подул на этот единственный волос, и в мгновение ока он превратился в золотой жетон размером с золотую ладонь. Он схватил его и помахал им перед белой нефритовой дверью, а затем пробормотал какое-то неразборчивое заклинание. Золотые искры, стекавшие от жетона, поднялись в воздух, образуя ряд за рядом золотых рун, прежде чем впитаться в поверхность двери и полностью исчезнуть. Белая нефритовая дверь издавала гулкий звук, по мере того, как она постепенно начала открываться. Несколько лучей золотого света вышли из-за двери, создавая ощущение, что за ней находилась большая комната. В тот момент, когда дверь открылась, Шиму ощутил чувство узнавания чего-то знакомого. Это потрясло его сердце, и он должен был силой подавить эти чувства, чтобы его лицо не показало никакого выражения. Вот она, сокровищница пика Вознесения Небес, величайшая тайна святой земли демонической расы, пробормотал король лазурных обезьян, задумчиво взглянув на дверь перед собой. «Ладно, пойдемте, за мной». Как раз когда они собирались войти, они услышали громкий хлопок. Железный крест был внезапно поглощен аурой интенсивного черного света, после чего его центр внезапно взорвался. Там, где раньше находился крест, была одна черная точка, которая превратилась в черный вихрь шириной в несколько метров, и которого вышла человеческая фигура. Все трое были шокированы, и в мгновение ока на фигуру были брошены три различных атаки. Алые огни появились позади Шиму, когда энергетический конструкт красной обезьяны снова с ревом пришел к жизни. Она сжала кулаки, наполняя их силой красного грома, и с ужасающей скоростью выбросила их вперед. Звук от движения кулаков был похож на завывание урагана, когда обезьяна издала свой страшный крик. Тем временем стример в руках Люана засветилась кроваво-красная лента, и золотой череп широко распахнул свой рот, выстрелив из него лучом кроваво-красного света. Луч был похож на гигантского дракона, сделанного из крови. По его сигналу, два зомби, стоявшие рядом с Люаном, взмахнули руками, проецируя две серые ударные волны от своих мощных кулаков. Наконец, король лазурных обезьян испустил потрясающий землю рев. С огненным всплеском в своих зрачках, он послал вперед мощный удар ладони. В его руке вспыхнуло зеленое мерцание, прежде чем в воздухе появился все тот же зеленый мираж ладони, который король лазурных обезьян использовал для испытания Шиму и Люана некоторое время назад. Ключевым отличием было то, что эти ладони были намного больше, чем те, что он использовал раньше, а также они казались более массивными и твердыми. Сила атаки его ладони была настолько велика, что даже пространство вокруг ее траектории искажалось, как будто вокруг нее появлялись дюжины воздушных вихрей. Король лазурных обезьян поистине был бойцом ранга небесным, Всего несколько мгновений он был освобожден назад, со всеми его столетними ранами, но одна его атака оказалась намного сильнее, чем все четыре атаки Шиму, Люана и двух зомби ранга земли вместе взятые. Один боец ранга неба, два воина ранга земли и два зомби земного ранга. Это было слияние пяти грозных сил, настолько мощных, что оно бы могло даже пробить дыру в небе. Но появившийся в комнате человек не выказал никаких признаков страха. Вместо этого, он маниакально рассмеялся. Желтое сияние просочилось из его тела, прежде чем быстро расшириться, заполняя пространство вокруг фигуры, пока, наконец, оно не превратилось в гигантский куполообразный шар света. Внутри желтого купола песок и пыль танцевали вместе с золотыми искрами, словно метель. На этот массивный шар желтого света обрушилась основная тяжесть атаки Шиму и его спутников, просверливая его поверхность, пока золотые огоньки волнистыми линиями замерцали на ней, как прилив и отлив. Более того, их атаки, похоже, были поглощены желтым светом, как соль поглощала воду. Лицо Шиму было окрашено паникой. Куполообразная песчаная метель, заключенная в этом желтом свете, все еще расширялась, как потоп, и в мгновение ока Шиму и другие оказались у нее на пути. Не успев увернуться, они столкнулись с ней лоб в лоб. Огромная сила подбросила их тела в воздух, отшвырнув их к белой нефритовой двери. Желтый песок закружился и отступил, чтобы окутать таинственную фигуру, прежде чем она превратилась в желтого дракона, который полетел к нефритовой двери. Шиму и Люан были испуганы. Их главным приоритетом стало быстрое восстановление боевой позиции до того, как враг начнет новую атаку. Король лазурных обезьян, имевший самую высокую среди основы культивирования, без проблем восстановил контроль над своим телом с помощью вспышки зеленого света. С другой стороны, и Шиму, и Люан находились в неловком положении. Они спотыкались и путались в своих ногах еще дюжину шагов, прежде чем, наконец, смогли нормально стоять. Тем временем, зомби при падении ударились прямо об пол, и они прокатились по нему несколько футов, прежде чем им удалось подняться на ноги. Никто не знал, было ли это намерением повелителя желтого песка, но никто из них, ни король лазурных обезьян, ни Шиму, ни Люан, на самом деле не пострадали от песчаной метели. Как только Шиму встал на ноги, он быстро осмотрел окрестности, и его лицо исказилось от выражения ужаса. За белой дверью находилась просторная комната, она была намного больше, чем все другие залы, с которыми Шиму до сих пор тут столкнулся. Она достигала около нескольких сотен ярдов в ширину. Стены комнаты, казалось, были построены из того же материала, что и белая, как нефрит, дверь, так как они блестели и мерцали флуоресцентным светом, что свидетельствует о том, что стены также были укреплены какой-то защитной магией. Потолок камеры также был белым, и его украшала большая фреска с изображением ночного неба. Звезды на фреске казались очень реалистичными, так как они излучали мягкое свечение, которого было достаточно, чтобы осветить всю комнату. В центре комнаты находился позолоченный трехуровневый алтарь. Красное сияние стекало с его самого верхнего уровня. Пол комнаты был заполнен всевозможными сокровищами и обилием редких драгоценных камней. Сокровища были свалены в кучи, числом не менее сотни куч, и занимали половину комнаты. На вершине ряда деревянных полок было собрано множество волшебных инструментов и духовных орудий, каждый из которых излучал свою ауру. В стороне от полок располагались шкафы, каждый из которых был наполнен маленькими бутылочками с лекарствами. Некоторые из них даже были помещены в довольно большие емкости. Бутылки были запечатаны очень плотно, но все же в воздухе можно было уловить густой и приятный запах неизвестных лекарств. Это указывало на то, что внутри, скорее всего, хранилась какая-то панацея. Сердце Шиму заколотилось быстрее. К этому времени он уже побывал в нескольких хранилищах сокровищ, будь то хранилище в павильоне бессмертных торговой палаты Небесного У, или сокровищница культа Темной Луны в долине Скрытого Ветра, но ни одна из них не могла бы сравниться с этой. Даже Люан, стоявший рядом с Шиму, был полностью захвачен этим зрелищем. Именно тогда желтый дракон вылетел из белой двери и приземлился перед ними. Потоки желтого песка быстро утихли, прежде чем превратиться в желтую ткань длиной примерно в несколько ярдов. Перед ними материализовалась фигура мужчины средних лет в желтом одеянии. У мужчины был очень ровный и светлый цвет лица, а три длинные пряди его бороды доходили до груди. Он бы выглядел, как святой, если бы не блеск расчетливой злобы в его глазах. Шиму был поражен, увидев этого мужчину. Тот тихо стоял на месте, но аура, которую он излучал, была еще сильнее, чем у короля лазурных обезьян. Это было неукротимое давление, сравнимое с тяжестью горы, от которого становилось трудно дышать, просто находясь рядом. Шиму был сбит с толку. Этот человек в желтом одеянии, очевидно, был вином ранга небес, но почему же он прятался? Ответ на его вопрос пришел в следующую секунду. Глаза короля лазурных обезьян наполнились непримиримой ненавистью и враждебностью в тот момент, когда они увидели этого человека. Через сжатые зубы он выплюнул презрительные слова. «Гнусный подонок, Хуан Лон!» «Что?» Шиму и Люан оба воскликнули в изумлении. «Если этот человеком перед ними был Хуан Лонг, то кто же тогда проводил церемонию принятия формы?» Глава 401. Ужасный поворот событий. Глава 401. Ужасный поворот событий. Мужчина средних лет в желтом одеянии безразлично оглядел короля лазурных обезьян, прежде чем обратить свое внимание на сокровищницу, в глазах которой вспыхивали угли алчности. Он полностью проигнорировал и Шиму, и Люана, стоявших напротив него, как будто их там никогда и не было. Они оба бросили друг на друга многозначительные взгляды, не делая лишних движений и не говоря ни слова. Хоха, кто знал, что сокровищница Пика Небесного Вознесения была здесь все это время. Должен признать, ты действительно удивил этого жреца. О, король лазурных обезьян, вы, демоны, такие простодушные животные. Все, что вам нужно, чтобы раскрыть многовековую тайну, это маленький трюк. Ха-ха-ха-ха-ха. Хуан Лон захохотал. Хаэм, пытаешься принизить тот факт, что провел 300 лет в кровавых пытках, вымогательствах и принуждении, но ни разу не заметил этого места. Огрызнулся король лазурных король обезьян. Если великий король лазурных обезьян мог позволить себе не спешить, этот жрец, естественно, способен был сделать то же самое. В конце концов, посмотри, к чему мы пришли. Что такое 300 лет в глазах тех, кто достиг небесного ранга, как мы с тобой, особенно когда все это делается во имя нашего культивирования. Хуан Лон вытянул руки, оглядываясь вокруг, прежде чем снова фыркнуть. Ты, презренный, жалкий ублюдок, если бы не тот факт, что этот король открыл дверь в хранилище, ты бы никогда не смог сюда попасть, сказал король лазурных обезьян сквозь зубы. Ха-ха-ха, ты все еще отрицаешь это, я вижу. Ты действительно думаешь, что эти два червяка проникли на пик вознесения небес, не будучи замеченными этим жрецом? В прошлом ты угрожал уничтожить собственный изначального духа, загоняя меня в угол. Но все, что этот жрец должен был сделать, это сыграть на наивности этих червей и впустить их в твою темницу. Тогда ты сам с готовностью сделал все остальное, как если бы это действительно был твой шанс обрести свободу. Ты так в это верил, что даже открыл для меня дверь в хранилище. Ха-ха-ха. Хуан Лон снова засмеялся. Лицо короля лазурных обезьян потемнело, когда он услышал его слова. «Если ты прятался здесь, то кто проводит церемонию принятия формы?» Шиму вдруг заговорил. Хуан Лон повернулся к источнику этого голоса и увидел, что это был Шиму. Холодная улыбка вздрогнула в углах его губ. «Ну, раз уж все вы вот-вот умрете, я предполагаю, что такой добрый жрец, как я, не должен отказывать вам в некоторой откровенности, пока вы поете свою лебединую песню. Этот человек, мой друг небесного ранга. В конце концов, этот пик считается святой землей расы демонов, и одного жреца было бы недостаточно, чтобы взять ее под контроль», ответил Хуан Лон. Его глаза уже сверкали, когда он посмотрел на золотой алтарь в центре комнаты. Выражение Шиму потемнело, когда он повернулся, чтобы посмотреть на короля лазурных обезьян. Король лазурных обезьян пообещал ему, что здесь есть транспортное заклинание, способное вывести его с пика вознесения небес. Тем не менее, боковым зрением Шиму уловил изменения в лице Люана. Вместо того, чтобы беспокоиться об их нынешнем положении, он был полностью поглощен деревянной стойкой рядом с алтарем. Шиму повернулся, чтобы взглянуть, на что смотрит Люан. На вершине деревянной стойки находился черный, похожий на кирпич предмет длиной около нескольких дюймов. Он был странным образом лишен импульсов духовной энергии, как будто это был не более чем обычный кусок камня. Люан, похоже, почувствовал взгляд Шиму и повернул голову. Их глаза встретились, и Шиму обнаружил, что Люан смотрел на него с оттенком враждебности, но затем тот просто отвернул голову. Брови Шиму нахмурились, когда в его голове пробежали различные мысли. Он вспомнил беседу Люана с королем лазурных обезьян и решил, что этот черный предмет, скорее всего, и был тем, что Люан искал, стол падшего ангела. Конечно, Шиму не имел ни малейшего интереса к тому, что конкретно это был за предмет. Он быстро изучил вершину алтаря и заметил слой рун среди красных фонарей, мерцающих выше. Учитывая знания, полученным им в его снах, Шиму предположил, что именно в этом месте был запечатан большой деревянный ящик. Вдруг Шиму почувствовал, как его ци и кровь немного переместились, как будто их чем-то манило. Он медленно вздохнул, чтобы успокоить свой ум, прежде чем его мысли снова ускорились. «Слушайте, вы, два отродья, если вы хотите жить и увидеть еще один день, вы должны помочь сразиться с этим презренным негодяем. Портал для бегства лежит на вершине алтаря, но для того, чтобы активировать его, понадобится некоторое время». В уши Шиму проник голос короля лазурных обезьян. Слабый блеск пересек лицо Шиму, но он сразу же скрыл его. Тело Люана также немного замерло, и в его выражении на его лице прокралось колебание. «Ха! Пытаешься сбежать, у тебя не будет ни шанса». Издеваясь, Хуан Лон внезапно развернул свое тело и обрушил удар в направлении алтаря. Желтая ткань, которая висела по сторонам и окружала его в воздухе, вдруг засияла ярким желтым свете, прежде чем превратилась в гигантскую ладонь длиной в 20 или 30 ярдов. Она обрушилась на алтарь, как небольшая гора. Он стремился уничтожить алтарь одним махом. Лицо Шиму исказилось в ужасе. Хуан Лон смог услышать тайный голос короля лазурных обезьян. Как раз в тот момент, как огромная желтая пальма собиралась уничтожить свою цель, вершина алтаря внезапно засияла ослепительно белым светом. Эта вспышка постоянно расширялась, быстро сплетая свои лучи вместе и образуя купол, который полностью закрыл весь алтарь. Желтая ладонь столкнулась с, казалось бы, тонким белым куполом, но последний совсем не пострадал от удара. Единственной его реакцией стало несколько вспышек, и атака желтой ладони оказалась полностью заблокирована. Выражение Хуан Лона сразу же изменилось. Эта желтая ткань была результатом многолетних усилий, его конечным оружием, способным стремительно переходить от жестоких атак к быстрым невесомым ударам. Это были его 9 арок желтого песка. Этот один удар мог бы опрокинуть даже гору, но каким-то образом его остановил этот тонкий слой из белого света. В центре алтаря, где мерцали огни, белые огни собирались и сливались, прежде чем изображение медленно становилось ясным. Это был гигантский фантом головы белой обезьяны с пугающей миной. Золотые глаза гигантской белой обезьяны стоически пронзили Хуан Лона. Их взгляд излучал непреклонное величие. Глаза Хуан Лона встретили взгляд фантома, и он почувствовал холод в своем позвоночнике. Легко оттолкнувшись ногой, он отпрыгнул назад. Он едва начал двигаться, когда голова белой обезьяны широко распахнула рот и испустила прилив белых ударных волн в сторону Хуан Лона. Так как он являлся воином ранга небес, тело Хуан Лон засияло ослепительно желтым светом, который быстро в последнюю минуту успел превратиться в щит. Раздался глухой хлопок. Белые ударные волны обрушились на желтый щит, и в течение одной или двух секунд тот оказался разбитым. Однако этих секунд было достаточно для Хуан Лона. Исполнив шквал магических жестов, он уже вызвал к себе 9 арок из желтого песка, как будто они только что телепортировались прямо ему в руки. Со вспышкой света эти 9 арок превратились в слой концентрированного песка, который обволакивал его тело. Золотые искры заблестели внутри этой песчаной драпировки, излучая подавляющие импульсы духовной силы. Белые волны прорвались сквозь световой щит, продолжили ударяться о песчаную драпировку. Песчаный занавес немного покачался, без проблем блокируя атаки белых ударных волн. Однако тело Хуан Лона яростно затрясло, и ему пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы стабилизировать положение. Именно тогда он почувствовал, что его зрение внезапно потемнело. Над ним уже появилась гигантская зеленая ладонь, пылающая изумрудно-зеленым пламенем. Она несла ужасающе страшную демоническую ауру, с грозной скоростью обрушившись вниз. В углу комнаты глаза короля лазурных обезьян наполнились горькой мстительностью, когда он в ярости закричал: «Попробуй на вкус мой знак великой лазурной руки, мерзкий ублюдок, и умри!» Шиму и Люан быстро встали по обе стороны от него. Тело Шиму было погружено в малиновое сияние, прежде чем оно распространилось выше, превращаясь в крылатый энергетический конструкт в виде алой обезьяны, которая теперь держала гигантский меч, объятый бушующим пламенем. Обезьяна обрушила удар меча в сторону Хуан Лона. В то же время, лента вымпела небесного призрака над головой Люана испустила ослепительную вспышку кроваво-красного света перед тем, как золотой череп вылетел из знамени. Раздался треск, и на лбу черепа появился один вертикальный глаз с кроваво-красным зрачком. Бам! 7 или 8 толстых столбов кроваво-красного света выстрелили из глаза, создавая в воздухе рябь по мере того, как они обрушились в сторону Хуанлона. Гигантская ладонь короля лазурных обезьян была первой атакой, которая приземлилась на желтый песчаный барьер Хуанлона, в результате чего возник ливень искры, сокрушающий уши грохот, похожий на стук кованого железного лезвия. Золотые огни внутри барьера вспыхивали, как будто его поверхность начала искажаться и ее вот-вот мог разорвать разрушительный удар зеленой ладони. «Теперь ты ухаживаешь за смертью, король лазурных обезьян». Хуанлон был в полной ярости. Он взмахнул рукавом, и из его тела вырвался желтый свет, прежде чем слиться с песчаным барьером. В мгновение ока песчаная преграда превратилась в завихрение желтых облаков. Золотые искры мерцали среди облаков, и оттуда послышался низкий гул. Песок быстро распространялся, окутывая половину камеры. Это была та же самая техника, которую он использовал в другой комнате. Миллион миль ревущей метели. Голос Хуанлона просочился сквозь гул из глубины желтых облаков. Гигантская ладонь короля лазурных обезьян, окруженная желтыми облаками, была мгновенно сведена к нулю. Нападения Шиму и Люана также оказались незначительными против желтых облаков, они вызвали только всплески песка и пыли. Все трое остановились и встали рядом с завихрениями желтого песка, немного беспомощно уставившись друг на друга. Конечно, они втроем знали, какая опасность их ждет, если они попадут в метель, но с другой стороны, хотя песчаная метель и свирепствовала, словно приливы и отливы на море, она уже не расширялась. «Старейшина лазурный король обезьян, что нам теперь делать?» – спросил Шиму. В глазах короля лазурных обезьян было видно мерцание. Прежде, чем он успел что-либо сказать, среди бури желтого песка загорелась золотая вспышка. Словно молния, она выстрелила в сторону короля лазурных обезьян. Он собирался уклониться вниз, но расстояние было слишком невелико. Прежде чем он успел пошевелиться, золотая вспышка ударила его в левое плечо, сотрясая тело. Король лазурных обезьян громко завыл, и у него изо рта хлынула кровь. Его тело отлетело назад и врезалось в угол камеры. Лицо Шиму застыло. Его острое зрение позволило ему понять, что золотой свет был сделан из маленьких частиц золотого песка, образовавших длинную золотую цепь. Как будто бы обладая своей собственной жизнью, она продолжала зарываться в тело короля лазурных обезьян. Из желтой песчаной бури раздался холодный крик. Взрыв. Бум. Золотая цепь ярко засияла перед тем, как взорваться. Левая половина тела короля лазурных обезьян была почти полностью разорвана на части, обнажив его кровавые кости. Он был тяжело ранен. Он пытался устоять, но рана была настолько тяжелой, что он не мог с ней справиться. Шиму и Люан были напуганы таким поворотом событий. Они отскочили в обратном направлении, чтобы оказаться как можно дальше от песчаной метели, а затем разделились и бросились прочь. «Куда это вы, черви? Вы умерли в тот момент, когда вошли внутрь». Голос Хуанлона раздался изнутри песчаной бури. Его голос едва умолк, когда из метели выстрелили два золотых луча света. Опять же, это были две золотые цепочки, сделанные из песчаных частиц. Глава 402. Вторая капля. Глава 402. Вторая капля. Сердце Шиму пропустила удар, когда в его голове зародился ужас. За его спиной разгорелись пламенные языки огня, которые превратились в пару огненных крыльев. Он взмахнул ими, и его тело превратилось в красное пятно, подлетевшее в воздух, стремясь убраться подальше от опасности. Он сделал множество резких поворотов, часто сменяя направление. Змеящийся золотой луч, возможно, был быстрым, как молния, но он, кажется, не смог бы поймать Шиму. С другой стороны, не имея никакого особого способа для побега, Люан был быстро пойман золотым лучом. Как раз в тот момент, когда луч должен был настигнуть его, золотой череп над Люаном внезапно приземлился позади него, широко раскрыв рот и поглотив всю цепочку золотого песка. Бу-у-у-ум! Золотой череп испустил ослепительный золотой свет, яростно раскачиваясь. Казалось, что золотой песок уже взорвался внутри черепа, так как искры золотого цвета затанцевали в воздухе вокруг него. Однако по какой-то странной причине череп не разорвало. Единственным внешним признаком повреждения стали несколько трещин в тех местах, как искры прорвались через его поверхность. Золотой череп вспыхнул и вернулся в форму знамени небесного призрака. Он слился с поверхностью ткани, Его новые боевые шрамы были видны даже при возвращении в облик вышивки. Задумчивый взгляд пересек лицо Люана, когда он исполнил знак рукой. По его сигналу, знамя небесного призрака засияло кроваво-красным светом, прежде чем погрузиться в тело Люана и исчезнуть. Буум! Еще один грохочущий звук проревел издалека. Цепь, которая преследовала Шиму, взорвалась в виде золотого грибовидного облака, но Шиму остался вне радиуса взрыва. Шиму захлопал своими пылающими крыльями и остановился в воздухе. Казалось, что эти золотые песчаные цепи самоуничтожатся через определенное время. К счастью, он был быстрым и обладал хорошими рефлексами, иначе ему пришлось бы прибегнуть к силе своей левой руки, чтобы противостоять атакам. Не то, чтобы он планировал использовать эту силу, его левая рука могла справиться только с одним ударом за раз, и на это тратилось так много настоящей ци, что он не смог бы восполнить ее в течение короткого промежутка времени. Это был козырь, который можно было использовать только в самый критический момент. Рассеянная песчаная метель, наконец, собралась в середине комнаты, прежде чем быстро сжаться, и превращаясь в кусок желтой ткани. В это же время в метели появился Хуан Лон. «Ты неплохо умеешь убегать, мальчик». Хуан Лон смотрел на Шиму со злым умыслом в глазах. Он собирался начать новую атаку. В тот момент воздух наполнился чем-то вроде жужжания. Хуан Лон повернулся к источнику звука, и его лицо застыло. В том месте, где упад король лазурных обезьян, вдруг загорелась яркая вспышка, прежде чем в ней материализовался белый массив. Ахаха, ах ты, жалкий имбецил. Я сказал, что транспортный массив был на вершине алтаря, и ты так легко в это поверил. Настоящее его местоположение, здесь, дурак. Король лазурных обезьян уже поднялся на ноги, глядя на Хуан Лона. Ты, умри, сейчас же. Выражение Хуан Лона потемнело, и он сразу же бросился в сторону короля лазурных обезьян. Шиму и Люан были совершенно забыты. Он пробормотал заклинание себе под нос и помахал рукой. В мгновение ока желтый песок девяти арок подскочил перед ним в воздухе, превращаясь в дракона из желтого песка, нацеленного прямо на короля лазурных обезьян. Золотой дракон пылал ярким светом. Молнии скользили по его телу, издавая грохот. Это было довольно страшное зрелище. Хуже всего было то, что после появления молний, желтый песчаный дракон стал двигаться быстрее. В мгновение ока он уже достиг цели. Король лазурных обезьян удивился, но не запаниковал. Быстро прочитав заклинание, он заключил себя в сферу кроваво-красного света. В следующую секунду обнаженная плоть из его раны внезапно вылетела из тела и закружилась вокруг него в сопровождении кровавого тумана. Затем куски плоти начали сливаться в гигантский щит из сухожилия и мяса. На поверхности этого щита можно было увидеть изображение обезьяны, сверкающей в кровавом свете. Бум! Золотой песочный дракон столкнулся с кроваво-красным щитом, извергая оглушительный грохот, от которого дрожала земля. Искры золотого света и кровь рассеялись по сторонам, заставляло помещение яростно затрястись, в то время как пыль и мусор наполняли воздух. Кровавый щит дрожал, как от землетрясения, но ему удалось остановить желтого песчаного дракона. За щитом стоял кровавый скелет, это все, что осталось от короля лазурных обезьян. Единственными органами, которые еще остались на нем, были его глаза, что делало его похожим на гротескное, кровавое чудовище. Тем не менее, он взмахнул своим кровавым плечом, посылая дуги кроваво-красного света в белый массив. В ответ, массив засиял еще более ярко, в то время как бесчисленные руны начали выходить на его поверхность, становясь все более и более плотными. Кровавый щит из плоти короля лазурных обезьян, возможно, блокировал атаку Хуан Лона, но это было лишь временное решение. Глаза Хуан Лона ярко заблестели, одна из его рук выполняла магические знаки, в то время как он бормотал заклинаний. Его желтый песчаный дракон сиял все ярче и ярче, усиливая свою силу, продвигаясь вперед. Кроваво-красный щит был под сильным натиском. Когда это произошло, Шиму и Люан оба сделали свои шаги, но ни один из них не бросился к транспортному массиву, который только что инициировал король лазурных обезьян. Кроваво-красные волосы Люана струились в воздухе на бегу, его глаза были прикованы только к предмету на стойке, похожему на черный кирпич. Сам Шиму бросился к золотому алтарю в центре. Он увидел фантом в виде головы обезьяны, парящей прямо над алтарем, той самой обезьяны из его сна, так что он был уверен, что капля ее жизненной сущности и крови, которую он так желал получить, была прямо там. С этой единственной каплей крови он смог бы прорваться сквозь узкое место своего таинственного искусства девяти революций. Хуан Лун, возможно, сосредоточил большую часть своего внимания на главном игроке, но он не забыл и об этих двух маленьких рыбешках. Он посмотрел на этих двоих из угла глаза, и после очередного жеста, два шара желтого сияния появились перед ним и выстрелили в сторону двух молодых людей. Воздух вокруг них пульсировал, когда они погнались за Люаном и Шиму. Желтые шары летели по воздуху, как пронзающие сердца стрелы, нацелившись прямо в спины своих мишеней. Шиму и Люан были шокированы и запаниковали, но ни один из них не развернулся, чтобы отразить атаку. Вместо этого они просто ускорили темп, их разум сосредоточился на единственной цели. Как раз в тот момент, как шар из желтого света собирался обрушиться на Люана, он внезапно повернулся и заблокировал атаку. Бум! Он отлетел на несколько футов назад и несколько раз приземлился на пол. Его лицо было белым, как бумага, но он не был ранен. Однако в его руках, аккуратно прижатых к груди, находился похожий на кирпич черный предмет. Это было единое целое, слитое из двух половин. Казалось, что в самый последний момент Люан сумел достать черный предмет. Он развернулся уже в следующую миллисекунду, сложив половину предмета с той, которая у него была, и использовал ее, чтобы отразить атаку Хуан Луна. В то время как кирпич Люана помог ему отразить атаку, Шиму все еще был в беде. Шиму бросился вперед. Когда он уже собирался наступить на край золотого алтаря, призрачная белая обезьяна, та самая, которая испугала Хуан Луна своим ревом, вспыхнула и появилась в воздухе. Ее золотые глаза холодно посмотрели на Шиму. Встретив почти осязаемый взгляд призрака, сердце Шиму остановилось, и пот начал стекать по его лбу. Он знал, что у этой белой обезьяны была с ним очень глубокая, хотя и таинственная, связь, но был менее уверен в том, что этот уникальный и могущественный король демонов, когда-то покоривший весь континент западного Хэ, не придет в первозданную ярость и не убьет Шиму за одно мгновение. Но это был в момент, когда у него не было времени ни сомневаться в себе, ни размышлять над своим решением. Желтый свет Хуан Луна следовал за ним, как сокол за добычей. Если бы он заколебался всего на миллисекунду, атака настигнет его. У него не оставалось другого выбора, поэтому он проигнорировал ворчливый страх, что белая обезьяна может убить его. Он поставил свою жизнь на грани этого прыжка веры. Стук, Шиму приземлился на алтарь. Он выиграл в этой азартной игре. Белая обезьяна не напала на него, но пропустила его через себя. В то же время белая обезьяна вновь издала позади него громкий, разрывающий уши рев. Этот звук излучал настолько сильные ударные волны, что Шиму покачнулся и упал на пол, в то время как обезьяна разбила вдребезги атаку Хуан Луна. Голова белой обезьяны обратила внимание на распростертого на полу Шиму, и неописуемая сентиментальность пересекла ее глаза. Через несколько мгновений голова призрачной обезьяны рассеялась и потускнела, раскрыв свою истинную форму в виде одной кристаллической капли красной крови, которая упала на лоб Шиму. Она вспыхнула, а затем исчезла. Когда капля крови расплавилась в теле Шиму, печать на золотом алтаре, казалось, сработала. Каменный постамент медленно поднялся из алтаря, и на нем был деревянный ящик, полный золотых символов. На поверхности деревянного ящика были наклеены несколько серебряных талисманов, на которых были нацарапаны сложные руны. Шиму с трудом взобрался на ноги, когда боль заставила его взгляд помутнеть. Его глаза были полностью красными. Его тело стало почти прозрачным, открыв кровеносные капилляры и вены, которые расширились на несколько порядков, превратив его в довольно пугающее зрелище. Кровь катилась сквозь эти увеличенные капилляры, как пламя. Хотя ему было очень больно, Шиму еще не потерял сознание. Он чувствовал, как кипит его кровь. Это было как в тот раз, когда пробудилась кровь небесная феникса в теле Чжунсю. Шиму чувствовал себя так, как будто все его тело вспыхнуло в огне. Жгучее пламя, казалось, было ограничено только его телом. Как бы сильно ни кипела и ни билась его кровь, она, казалось, никак не могла вырываться из своего панциря. Она оставалась его кровью, измельчая его в мучительной боли. У Шиму не осталось сил, чтобы передумать. Он инстинктивно схватил деревянный ящик с золотыми символами с каменного пьедестала и отправил его в свое кольцо обширной земли. Король лазурных обезьян и Хуан Лун все еще были заняты жестоким рукопашным боем, но к настоящему времени даже их привлекла сцена на алтаре. Король лазурных обезьян, от которого оставалось всего несколько костей, имел глаза, наполненные недоверчивостью. Он не мог понять, как слабое человеческое отродье смогло войти на алтарь и впитать квинтэссенцию крови короля демонов, белой обезьяны, но не умереть при этом. Разве кровь не должна была разъесть его тело или вызвать его разрыв? Хуан Лон же едва не лопнул от ярости. Он пересек океан и отправился вглубь западного континента Хэ, потратил сотни лет и много усилий, только для того, чтобы посмотреть, как какой-то неизвестный, бесполезный человеческий ребенок украдет у него предмет его желания. Это было непростительно. Глава 403. Своими собственными средствами. Отродья, оставьте деревянную коробку и пощадите самих себя. Иначе ваша кожа и кости будут превращены в пепел, так что вы никогда не будете реинкарнированы. Хуан Лон гневно зарычал. Пан, под безумным порывом гигантского дракона из желтого песка, щит короля лазурных обезьян был окончательно разрушен. Большие куски плоти и брызги крови разбросаны во всех направлениях. Желтый песок, который сформировал дракона, задрожал, словно под действием землетрясения, и чуть не рухнул. Шиму находился у золотого алтаря и потерял опору. Рядом упали капли крови короля лазурных обезьян. Он тут же взял фарфоровую бутылку из кольца хранилища и собрал ее. От короля лазурных обезьян остался только кровавый скелет. Теперь, когда его щит из плоти оказался разбит, у него изо рта потекла густая кровь и закапала на белый круг. Круговой магический массив издал жужжащий звук и начал вращаться. Заклинание телепортации было успешно запущено. Под контролем Хуан Лона, гигантский дракон из желтого песка снова затвердел и со свистом полетел вперед. Как раз в тот момент, когда король лазурных обезьян должен был быть убит, его останки покачнулись и упали в транспортный массив. Вспыхнул луч белого света, и его тело полностью исчезло. Дракон остался ни с чем. Лишившись контроля со стороны короля лазурных обезьян, белый свет, излучаемый транспортным массивом, постепенно потускнел. Шиму и Люан стали свидетелями этого, и их лица немедленно изменились. Когда король исчез, Хуан Лонг не стал его преследовать. Вместо этого он повернулся и перекрыл собой затухающий белый массив. Он посмотрел на Шиму и Люана, которые стояли недалеко друг от друга, и холодно сказал: «Эй, вы оба уже вовлечены в это. Не ждите, что переживете этот день. Как ты посмел украсть мой деревянный ящик? Я не позволю тебе уйти». Как только его голос умолк, Хуан Лон взмахнул рукавов, и желтая вспышка света обернула его. Как только Люан увидел это, то сразу же набрал темп, избегая атак Хуан Лона и используя двух своих варваров-зомби, чтобы они помогли ему. Зомби, один из которых был слева, а другой справа, ударили Хуан Лона с обеих сторон. Их темно-зеленые пальцы излучали холодный тусклый свет, который превратился в ослепительные образы серых когтей, нацеленные на грудь Хуан Лона. Хуан Лон не дрогнул и даже не взглянул на варваров-зомби. Он зарычал, заставляя свою мантию испустить яростный порыв ветра, который оттолкнул зомби. Однако даже после того, как два зомби были разбросаны в стороны, они тут же развернулись и бросились в сторону Хуан Лона. Варварам зомби, возможно, не хватало скорости, но они были достаточно быстры, чтобы защитить Люана, когда он оказывался в опасности. Это только сильнее разозлило Хуан Лона. Когда один варвар вновь появился перед ним, он взмахнул ладонью, чтобы ударить его по голове. Сжав в руке череп зомби, он слегка надавил на свои пять пальцев. Качак, череп зомби разбился. Красная кровь, смешанная с зеленоватой жидкостью, вытекала из раны. Хуан Лон сжал руку сильнее, и безголовый зомби упал, как мешок, не способный двигаться. Сильный запах крови заполнил зал. Хуан Лон отшатнулся от отвращения и закрыл глаза на Люана, который был прямо напротив него. Оставался только один зомби. Задержать скорость движения Люана в этот момент было почти невозможно. Люан быстро повернулся и от взора врага, не зная, ожидал ли Хуан Лон его следующего шага, он отступил назад и вытащил черный кирпич, намереваясь соединить фрагменты. На данный момент все, что Шиму мог видеть, были красные пятна. Ощущение жжения еще не потускнело, но оно было терпимым. Даже тогда он заметил выражение лица Люана. «Ты вот-вот умрешь, какой смысл сопротивляться? По сравнению со мной, вы просто муравьи, которых нужно раздавить и уничтожить». Хуан Лон зарычал, качнув рукавами, и цунами из желтого песка превратилось в двух змей, бросившихся в направлении Люана. Оставшийся зомби не смог остановить Хуан Лона. Одним движением его руки, зомби был отброшен с дороги, как тряпичная кукла. Люан, который только что отступил от него, теперь развернулся и пошевелил руками, выкрикивая серию заклинаний. Хуан Лон слегка вздрогнул, когда из желтого дыма вылетели костяные птицы, их щебетание становилось все громче и громче. Костяные птицы были не только твердыми, но и быстрыми, как волна стрел. Они бросились в сторону Хуан Лона, не требуя особого приказа. Хуан Лон сложил руки вместе. Два дракона слились с песчаной змеей и образовали еще большее песчаное чудовище. Всего одним ударом его хвоста костяные птицы были раздавлены в порошок, похожий на снег посреди каменного пола. Бесперспективный ход. Хуан Лон засмеялся, но его голос был прерван, когда его тело внезапно застыло. Костяной порошок конденсировался в форму двух костяных рук, которые крепко схватили Хуан Лона за ноги. Пен-пен. По мере того, как костяные птицы снова начали формироваться из пепла, Хуан Лон освободился от скелетных рук. Пока Хуан Лон спешил освободиться, пара жестких холодных рук обернулась вокруг его тела сзади. Он посмотрел назад и увидел, что это был зомби. Когда зомби засветился синим светом, Хуан Лон вдруг понял, что происходит, и рассерженно посмотрел на Шиму. Рука Шиму все еще крепко держалась за деревянный ящик, пока он управлял зомби, соединив себя с его телом через цепочку духа. В следующий момент губы Люана и Шиму одновременно прошептали: «Взорвись, Пен». Зомби, держащий Хуан Лона в руках, начал разбухать, пока не вспыхнул в лучах желтого пламени и синих молний. Миниатюрные электрические дуги заметались в воздухе еще некоторое время, как змеи, прежде чем они медленно рассеются. Управляемое саморазрушение зомби было особым навыком, приобретенным Люаном, известным как техника взрыва трупа. Он заставлял духовную силу зомби мгновенно извергнуться с такой разрушительной силой, что это приводило к вспышке желтого пламени, сопровождаемого всплеском тусклых синих молний. Причиной появления электрических дуг стало использование Шиму взрыва цепочки духи, а также заклинаний грозового облака высокого порядка. Взрыва трупа вместе с двумя высокоуровневыми заклинаниями было достаточно, чтобы уравнять шансы в этой битве. Неплохо. Вы, дети, смогли подтолкнуть меня. Думаю, я недооценил ваши способности. Но какие уловки могут спасти вас сейчас? Один Хуан Лон гневно зарычал еще до того, как дым рассеялся. Хуан Лон появился из дыма, его одеяние развивалось. Золотой свет вокруг его тела был похож на дракона. Он плавал вокруг него, защищая его от возможных нападений. Шиму сталкивался с разными могущественными врагами, но он никогда не встречал никого подобного. Он мог видеть желтый свет насквозь, но не мог понять, каким духовным оружием или сверхъестественной силой обладал Хуан Лон. Люан услышал Хуан Лона, но он не остановился и даже не поднял голову. Было неизвестно, откуда у него в одной руке появился большой красный кирпич, а в другой – черный. Красный жар продолжал выходить из красного камня, но он не сливался с черным кирпичом. Пламенеющий красный цвет постепенно выцветал, и на поверхности черного кирпича появилась слабая рябь. Люан начал потеть, и свет в его глазах засиял ярче. Как только Шиму увидел это, то сразу же бросился в сторону Люана. Люан немного ослабил хватку и сжал свою руку, отчего его тело осветилось лучом зеленого света. Черный кирпич начал светиться и медленно воспарил перед Люаном. Шиму, видя перед собой только тусклый свет, перед его зрение стало немного нечетким, словно он наблюдал за рябью на поверхности озера. Когда Хуан Лон увидел это, он нахмурился в гневе. «Хочешь уйти? Ни за что!» Он зарычал, и желтый песок бросился к груди Люана. Люан не удосужился уклониться. Когда желтый песок приблизился к нему, его рот свернулся в зловещие улыбки. Когда желтый песок достиг Люана, он закрутился в пространстве перед ним, прежде чем его траектория изменилась. Колеблющееся пространство перед Люаном внезапно раскрылось, как большой рот, обнажив внутри себя темноту. В темноте не было никаких следов света, но, по чистой случайности, небольшая вспышка прошлась сквозь нее, как метеор в ночном небе, коротко и быстро. Увидев это, Люан повернулся, чтобы посмотреть на Шиму, который находился менее чем в 10 футах от него. Он хитро улыбнулся, протянул руку, чтобы схватить черные кирпичи, и бросился в темноту. Как только Люан исчез, трещина начала закрываться. Шиму тихо выдохнул в своем сердце и быстро бросился к трещине. В тот момент, когда Хуан Лон увидел, как Люан спасается бегством, его сердце загорелось от еще больших ярости и гнева. Он не мог позволить Шиму сбежать. Махнув рукав, он ударил в спину Шиму ладонью и вспышкой золотистого света. Шиму был менее чем в 5 футах от трещины. Если бы он не смог успеть вовремя, Хуан Лон скорее всего убьет бы. Пара пылающих крыльев протянулась из спины Шиму. Он превратился в тень и взлетел в воздух, избегая атаки Хуан Лона. За этот момент темная трещина уже уменьшилась до размера ведра. Как только Люан прорвался через нее, трещина начала медленно закрываться. Глава 404. Шокирующий удар. Ха-ха. Ты никогда не сможешь сбежать от меня. Рев Хуан Лона перерос в смех, когда его тело превратилось в луч желтого света и налетело на Шиму с удивительной скоростью. Расстояние между ними было не менее 100 футов. При текущей скорости Хуан Лона, чтобы покрыть это расстояние, понадобилось бы не более 2-3 вдохов. В настоящее время Шиму все еще находился в воздухе, увернувшись от его предыдущих атак. Он все еще был в 7 или 8 футах от темной трещины, которая теперь была размером с ведро. По мере того, как разрыв сокращался, даже если он двигался с большой скоростью, было бы уже слишком поздно. Скорее всего, он просто разбил бы себе лоб, если бы трещина могла разорваться еще сильнее. Как раз тогда, когда Хуан Лон был уверен, что Шиму некуда бежать, крылья на спине Шиму превратились в полосы красного света и опустились вниз. В мгновение ока он оказался перед темным промежутком В. В этот момент трещина уже была размером с чашу. Вломиться в нее было бы невозможно. Глаза Хуан Лона были полны радости, но улыбка на его лице вдруг застыла, когда он увидел, что Шиму вытянул вперед свою черную руку и пробил трещину, чтобы спастись. Звук, похожий на треск разбитого зеркала, наполнил воздух. Трещина в пространстве, которая изначально была только размером с чашу, треснула и расширилась. Она продолжала расти до тех пор, пока ее края не разрушились полностью, создавая трещину диаметром в несколько футов. Шиму исчерпал почти всю энергию после нанесенных ударов. Он скрипел зубами в попытке использовать последнюю унцию силы и пробился через брешь. По мере того, как разрыв расширялся, Хуан Лон быстро вернулся в свою человеческую форму, надеясь уменьшить ее размер. Пробить пустоту, как это возможно? Хуан Лонг зарычал. Он тут же сделал несколько знаков рукой, и у него его рта вылился желтый песок, чтобы заполнить пробел. Желтый песок был очень быстрым, и еще до того, как пространство закрылось, он вспыхнул, исчезая в нем. Когда Шиму впитал кровь, оставшуюся от короля демонов белой обезьяны, он почувствовал, что находится где-то в далекой галактике. Там были только высокие горные хребты с заснеженными вершинами, где-то в горах были несколько каньонов, как будто прорубленных ножом или топором. Они образовывали глубокую долину. Это было тихое и необычное место. Не только птицы и животные были там редки, но и растительность была скудной. Время от времени из необъятно огромной долины поднимался белый туман. В глубокой бездне долины мелькали облака и мелькал надвигающийся золотой свет. Белый туман истощился, и свет застыл. С течением времени в нем постепенно прояснилась фигура гиганта. Это был гигантский питон, покрытый золотыми чешуями, настолько огромный, что он занимал почти все дно долины. Этот гигантский питон казался более 200 футов в длину. От его шеи отделялось 9 голов. 9 голов закрыли глаза и спокойно вдохнули, по-видимому, засыпая. Из его ноздрей дул бледно-голубой дым. Внезапно веко самой большой головы пошевелилось, как будто она почувствовала что-то необычное. Затем средняя голова поднялась, открыв глаза, и выстрелила из них 2 золотыми лучами. Эй! В долине был слышен ясный и громкий рев, который еще долгое время всплывал над заснеженными горами. Как только средняя голова проснулась, остальные 8 проснулись одновременно с ней. Огромное тело золотого питона начало крутиться, и его хвост закачался из стороны в сторону. Пустота под небом внезапно раздулась, и пространство заколебалось, как гора, падающая на окружающие скалы. Бум! Был слышен громкий звук. В долине раздался сильный треск, и по окружающим ее скальным стенам хлестнул штормовой порыв от ревущего звука. В скалах по обе стороны от долины появились многочисленные трещины и огромные ямы, и можно было увидеть птиц, вылетающих из них в одном направлении. В то же время 9-главый золотой питон подскочил над дном долины и закружился в воздухе. Под солнечным светом, его чешуя в одно мгновение высвободила 1000 золотых огней, которые выстрелили в сторону окрестных земель, окрасив все заснеженные горы в золотисто-желтый цвет. В тот момент казалось, что на небе и на земле нет ничего, кроме золотого света. Форма 9-главого золотого питона прояснилась. Средняя голова была самой большой. 4 одинаковых голов находились с каждой стороны от нее, как будто вырезанные по одной форме. Более внимательное изучение показало, что крайняя левая часть черепа головы выглядела несколько странно. Чешуйки, покрывающие его поверхность, были немного, но заметно меньше, чем чешуйки на других головах. Девятиголовый золотой питон выглядел очень злым, так как его огромный хвост сильно обрушился вниз, мгновенно перерезав пополам все, включая горы. Питон некоторое время кружил над горами, но внезапно остановился. Тогда одна из голов свирепо задрожала, и все его тело засияло золотым светом. Голова затряслась, и ее глаза закатились, как будто она потеряла душу. На одной планете невдалеке от Шиму, казалось, что более 90% этой планеты – это обширный океан, и суша составляла лишь малую ее часть. Морская вода колебалась и катилась в виде волн высотой в 100 футов. Они шли одна за другой, им не было конца. Из темных облаков неба доносились оглушительные хлопки грома и молнии. Обширная поверхность моря становилась все более бурной, и бушующие волны катились все сильнее, образуя многочисленные водовороты. Вихри быстро переплетались и в конце концов образовали единый гигантский вихрь. В центре водоворота поднялась большая волна, и из морских глубин вылетел огромный черный ящик, разбрызгивая морскую воду на горизонте. Черный гроб быстро вращался в воздухе. По мере того, как огромные волны постепенно утихали, черный ящик неуклонно завис в пустоте. Его крышка постоянно дрожала, как будто внутри что-то кипело. Его крепления были заполнены золотыми искрами. Бум! Гроб внезапно распахнулся, и бесчисленные обломки покрыли половину неба. Когда из обломков вырвался золотой свет, внутри которого находился светловолосый человек с ястребиным носом и в золотом одеянии. Человек в золотой мантии задумался и, не колеблясь, направился в определенном направлении. В мгновение ока он исчез у самого края неба. Небо мира мертвого духа всегда было мрачным. Темные облака бушевали в воздухе, время от времени открывая серое небо. 8 кровавых лун висели в небе, посыпая все лунным светом. Под небом находился холм сухой земли. Вокруг были разбросаны белые кости. Посреди холмов был установлен серый алтарь. Над алтарем горело большое зеленое пламя. На открытом пространстве вокруг алтаря было около 1000 окружавших его мертвых существ. На пространстве над алтарем поднялась волна воды, и внезапно разлетелись в виде ряби. Зеленое пламя на алтаре яростно задрожало и, казалось, было задуто. Глаза окружавших мертвых существ вспыхнули, казалось бы, удивившись, увидев это. Колебания пространства становились все более яростными, пока пустота не разорвалась, открыв проход в черном пространстве. Два звука раздались из канала. Две фигуры, окутанные черным лучом, вылетели из трещины и приземлились на алтарь. Это были никто иные, как Шиму и Люан. Глаза Шиму оглядели окрестности. Небо было темным, а луна выглядела кровавой. Несмотря на то, что они были окружены черным светом, Шиму ясно видел все детали. «Это мир мертвого духа», — с недоверием сказал Шиму. Люан посмотрел на Шиму с тяжелым выражением лица, как будто ему было что сказать. В этот момент пространственные колебания в воздухе снова вспыхнули. Из пространства в небе стремительно вылетела желтая фигура, источающая колебания ауры ранга Земли. Окружающие его черные облака разошлись далеко в стороны, обнаружив пустую зону размером в несколько десятков миль. Со вспышкой желтого света фигура превратилась в гигантский клинок размером в 100 футов, который устремился в сторону Шиму. Небо было покрыто силой этого меча, и он еще не упал. Земля внизу не выдержала такого толчка. Алтарь рухнул, и зеленое пламя сверху мгновенно погасло. Мертвые существа вокруг алтаря, которые были слабыми и маленькими по размеру, оказались раздавлены ужасным гигантским клинком. Те, которые были чуть сильнее, едва смогли спастись от него. Шиму и Люану повезло, что они выжили, но предстоящую атаку гигантского клинка было трудно предугадать. Пустота вокруг была окутана импульсом от удара гигантского клинка, и было уже слишком поздно спастись от него. Они могли только найти способ противостоять ему. Шиму закричал, когда красный свет вышел из его тела и сконденсировался в виде красного скорпиона. В его руках вспыхнул огонь, и в них появился красный меч, обращенный к желтому гигантскому клинку. Однако, по сравнению с желтым гигантским клинком, и размер, и сила этого меча очень отличались. В то же время Шиму махнул рукой, и перед ним предстали 20 или 30 талисманов высшего уровня, источающих удивительные колебания ауры. Когда свет вспыхнул, эти высокоуровневые талисманы начали мерцать. Они превратились в десятки лучей света, которые слились в огромный закручивающийся поток, устремившийся к желтому гигантскому клинку. Его импульс был не слабее, чем у гигантского клинка. Люан закричал, когда его тело вспыхнуло, и небесный призрак появился снова. Он снова помахал руками, и небесный призрак увеличился до размеров дома. В глазах Люана появилась небольшая печаль, и это стало решающим моментом. Он начал бормотать, изрыгая кровь изо рта. Когда он закончил, небесный призрак загорелся, превращаясь в кровавое пламя. Золотой череп появился в кровавом пламени, но его цвет стал кроваво-красным. Трещина на его поверхности восстановилась, и в этот момент оба глаза выстрелили два кроваво-красных луча. Они были наполнены ненавистью и гневом. Золотой череп начал реветь и крик, как большой кроваво-красный столб света, выплеснулся у него изо рта. В кровавом пламени было бесчисленное множество рун. Когда столб света вышел и полетел к желтому лезвию, пустота вокруг покрылась волнами. Грохот. Атака, начатая Шиму и гигантским клинком, столкнулась с клинком и взорвалась в серии разрушительных взрывов. Взрыв яростно разметал все, что находилось в радиусе 100 миль. Все мертвые существа в радиусе действия были измельчены в крошку, а существа вдали также были испуганы. Остальные бросились бежать, словно от катастрофы. Дым в центре взрыва был похож на волну, распространяющуюся в сторону окрестностей.